Отверженный, оплеванный, избитый, ронял он кровь и слезы на пути. Чело его терновником увито, и на устах последнее прости, и на устах последнее прости. Тяжелый крест сгибает его плечи, и смех вокруг с циничной злобой. Нет, не искал он в жизни, где полегче. Служил он людям, жертвуя собой. Служил он людям, жертвуя собой. И вот за все его добро расплата, Голгофский крест и ржавчина гвоздей. О, если б мы вот так любили брата, и жертвовали б лучшим для людей, и жертвовали б лучшим для людей. А он идет, идет прекрасно зная, что будет к древу телом пригвожден. За счастье мира грех он принимает, для радости людей он был рожден, для радости людей он был рожден. Голгофский крест за все ему расплата, Голгофский путь скитаний и скорбей. О, если б мы вот так любили брата, и жертвовали б жизнью для людей, и жертвовали б жизнью для людей.